Хельта, прошу тебя, спаси Фарса. Зов человека услышали и вскоре раздался свирепый ответ. Ра-а-а! От угрожающего рева все мое естество сжалось в страхе. Я не знал, что за зверь приближается, но мое новое тело дрожало от ужаса. Хоть мне дико и хотелось сбежать прочь, я остался на месте, лишь покрепче в ветку вцепился. Старик, похоже, расслышал приближающийся топот. На его лице совсем не было беспокойства, лишь раздражение. «Ой ты ж, грызли тебя за лапу!» Нащупав лежащий на земле костыль и воткнув его в землю, старик оперся на него и неспешно начал подниматься на ноги. Он неосторожно дернул рукой и случайно выронил деревянную дощечку. Упав, она тут же затерялась в густой траве. Шум усилился. На поляну выбежал огромный мохнатый зверь. Из его пасти сочилась слюна, пока он жадно разглядывал тушки выпотрошенных мною зверьков. Сперва мне показалось, что чудовище явилось из-за выкриков старика, но, видимо, его приманил яркий запах мертвечины. Несмотря на то, что габариты монстра превышали человеческие чуть ли не в два раза, старик почему-то встал напротив разъяренного зверя и выпрямил спину. Даже костыль в его руках совсем не дрожал, словно тот вообще не боялся. Заметив, как что-то поблескивает в руке старика, я тут же присмотрелся к этому странному предмету и понял, что это небольшая стеклянная колба с переливающейся на свету жидкостью. Да, этот человек действительно любит выпить, что даже сейчас первым делом достал из кармана подозрительное зелье. А нет, он решил угостить пушистого гостя и метнул в его сторону стекляшку. Когда колба встретилась с мордой существа, она разлетелась на мелкие осколки, и светящаяся жидкость окрасила шерсть. Я вжался в дерево, ожидая очередного оглушительного рева. Однако его не последовало. Зверь оцепенел, застыл, будто парализованный. Пока человек не спеша приближался к беззащитному существу, я вглядывался в морду монстра и тут понял, что узнаю его. Это ведь простой бурый медведь, но вот смотря на него через беличьи глаза я вижу огромное чудовище, желающее откусить мне голову. От неожиданности я вздрогнул. Старик взмахнул рукой. На землю упала голова медведя. И только после того, как прыснула кровь, я заметил, что он в руке держит блестящий тонкий меч. Он отвел лезвие в сторону и сделал еще несколько взмахов, разрубающих воздух, тем самым избавляясь от кровавых потеков. Убедившись в чистоте клинка, старик вернул его в ножны, превратив оружие обратно в костыль. Какой же приятный аромат развеялся по округе. У меня аж слюнки потекли. Так и хочется подбежать к медведю и сунуть свою мордочку в еще горячую плоть, а потом зарыться с головой в рану, чтобы медленно вгрызаться в пока еще свежую плоть и наслаждаться вкуснейшей медвежатиной. Фыр-фыр. От удивления я даже заговорил беличьим голосом. Пока я сосредоточенно разглядывал убитого медведя, старик вернулся к дереву и встал напротив моей ветки. Теперь стоит и разглядывает меня, и этот его пристальный взгляд до жути пугает. Все мои инстинкты вопят о том, что я должен сбежать, но вместо этого жду, когда он заговорит. Однако он молчит, безмолвно стоит под веткой, опирается на свой костыль и смотрит на меня. А я смотрю, как он смотрит. И вот мы смотрим друг на друга. Чего-то ждем. Смотрим и ждем. Какой странный шуршунчик. Хаем, а почему у тебя вся шерсть в крови? Я даже фыркнуть не успел, когда старик взмахнул рукой. Кусок ветки отделился от дерева и полетел вниз. Радует, что глаза старика уже подводит и он промазал. Чудом лезвие меня совсем не задело, но прошло в опасной близости от моей шкуры. Пока я осмысливал случившееся, мое тело уже начало двигаться будто бы само собой. Оттолкнувшись от обрубка ветки, я сделал мощный прыжок по направлению ствола и тут же вцепился в иссохшую кору. Перебирая лапками, стараюсь как можно быстрее взобраться вверх по дереву, подальше от старика и слышу. «Тварь шуршавшая, это ведь ты сожрал Фарса. А ну вернись и умри, тварь!» Не оборачиваясь на старика, я взбежал по ветке и перепрыгнул на соседнее дерево, чтоб вновь прыгнуть с одной ветки на другую. Забираюсь повыше и убегаю прочь, как можно дальше от этого жуткого, старого монстра. Одного единственного взмаха меча хватило, дабы перечеркнуть все добрые воспоминания об этом человеке. Теперь, думая о старике, я испытываю лишь всепоглощающий страх. Да уж, по сравнению с этим человеком тот свирепый медвежонок, совсем не страшный. БРР, никак не могу забыть этот холодный взгляд, переполненный желанием отомстить всему миру. А потом взмах, и половина ветки падает на землю. Интересно, из чего сделано лезвие его меча? что с такой легкостью смогло разрубить дерево. Кстати, надо бы вернуться и набить брюхо вкуснейшим лесным деликатесом. Да и когда еще у белки появится возможность насладиться медвежатиной? Аво, а это что такое? Взобравшись повыше, я с нескрываемым непониманием смотрел на парящую в небе перевернутую пирамиду. Идеальная форма и блестит на свету. И этот металлический остров неспешно плывет по воздуху над макушками деревьев. Интересно, кто построил столь удивительное сооружение и, главное, зачем, а как оно двигается? Хм, странно, что совсем не слышны завывания воздушных потоков, словно эта штука игнорирует сам ветер. Да и вообще она летает как-то слишком беззвучно. В каком же удивительном мире я родился? Всю эту планету сожрало огромное чудовище, а по небу летает перевернутая пирамида из глянцево-черного металла. Мне захотелось отправиться в далекое путешествие и исследовать каждую встреченную загадку. Решено, сейчас же отправляюсь. Фыр-фыр, бесит. Опять этот надоедливый голод стягивает мой крохотный желудок, заставляет страдать. Видимо, надо вернуться на поляну и хорошенько перекусить, набраться сил пред величайшим из приключений. Ну и как мне найти обратную дорогу? По звездам или солнцу ориентироваться не получится. Их ведь просто нет в этом мире. Ладно, доверюсь инстинктам. Пусть ведут меня потаенные желания. Вперед, навстречу сладенькому Мишке. Да, как бы я ни старался, сколько бы ни прыгал по деревьям, а выбрать направление не могу. Тут просто нет нормальных ориентиров. Весь этот долбанный лес одинаковый. Ощущение, будто на этих близнецки похожих елках даже количество шишек идентичное. Фыр-фыр, раздражает. Мое упрямство раздражает. Весь день прыгаю по веткам в поисках заветной поляны, а мог бы поискать еду в другом месте. Бесит. Уже темнеет, а я все скачу по деревьям, мечтаю о медвежьем мясе. Да ну, неужели? Мне надо было с самого начала хорошенько принюхаться, а не искать в лесу ориентиры. Фыр-фыр. И действительно с того направления веет мертвечиной. Я определенно на верном пути, да и сомневаюсь, что в этом лесу есть другие деревья, которые украшены беличьими кишками. Оказавшись на том же самом дереве, я спустился пониже и начал озадаченно оглядываться. Окровавленная поляна теперь выглядела иначе. Туша медведя разорвана на куски, и вся земля вокруг пропиталась аппетитной жижей. Мне хотелось поглотить этот нектар, но я не спешил спускаться. Недалеко от гигантской туши неподвижно замерли волки. Целая стая сбежалась на запах крови. И после того, как они растерзали медведя да плотно перекусили, они намертво застыли, а мясо-то оказалось отравленным. Сглотнув слюну, я уже собрался уходить, но тут же передумал и спрыгнул на землю. Нашел в высокой траве деревянную табличку, которую обронил старик. Помню, он говорил, что если измазать амулет кровью, то явится какая-то там богиня эльфов. Поэтому я и решил, что разумнее всего будет припрятать деревянную драгоценность в свой тайник. Я как раз прошлой ночью приметил одно глубокое дупло, хотел запрятать там еду. Благо вовремя одумался и не стал все вымазывать беличьими внутренностями. А нет, все же я успел запачкать дупло. Ну и что мне делать с амулетом богини? Искать другой тайник? Хотя ладно, ничего со мной не будет. Поработаю лапками и выгребу отсюда все лишнее. Фух, это было тяжко. Пока я выковыривал все протухшие ошметки из потайного места, проголодался еще больше, но все же мое упорство перебороло назойливую пустоту в животе и заставило нормально вычистить тайник, чтобы хранящаяся в нем подвеска старика не впитала в себя кровь. Ведь кто знает, что со мной сделает богиня, если я случайно измажу дощечку в чем-то мерзком и противном. Главное, я справился и спрятал ее в очень темном и совсем немного пахнущем дупле. Кто молодец? Я молодец. Очень голодный и вредный молодец. Продолжая мысленно нахваливать самого себя, я прыгал по веткам в поисках вкусной еды. Пожалуй, я разыскивал любую еду, не обязательно вкусную. Но как назло вся живность куда-то подевалась, и я не мог вообще никого встретить. Ни паучка, ни мухи. Словно в этой части леса жил огромный монстр, который распугал всех, в том числе и насекомых. А еще из-за того, что я там так долго провозился, небо успело скрыться за черными тучами, а воздух наполнится влажностью. В очередной раз перескочив с ветки на ветку, я остановился и с интересом стал разглядывать человеческий дом. Одинокий дом посреди густого леса. Не знаю, кто тут живет, но у него обязательно должно быть много еды. О, а вон под крышей есть огромная щель, через которую я с легкостью смогу попасть внутрь. да и пышная веточка аккуратно свисает над этим отверстием, словно приглашая войти. ХММ выглядит как-то уж слишком соблазнительно. Нет, я слишком голоден для сомнений, думать буду после. А сейчас надо поспешить и найти чего пожевать или кого. Сорняк, глава 4. Вкуснейший вкус. Случайные встречи, что переплетают судьбы, не бывают случайными. Потому рано или поздно пушистый герой должен был оказаться перед порогом, положившим начало великому приключению, в ходе которого может либо завязаться крепкая дружба, либо случится конфликт с далеко идущими последствиями. От дальнейших действий зависит судьба героя. Один неверный шаг может привести к цепочке закономерностей, к радости, или же печали, но он уже сделал этот шаг, перешагнув через судьбоносный порог. Стоило мне забраться в дом, тут же услышал, как снаружи ухудшилась погода. Холодный воздух проник вслед за мной в отверстие под крышей и протяжно завыл, обдувая мою шерстку. Ветер не просто подталкивал в спину, он пытался меня сбросить вниз, но цепкости когтистых лапок хватило без проблем удержаться на выступающей балке потолка. Невзирая на дискомфорт, я осматривал внутреннее убранство дома. Первое, за что зацепился взгляд, это знакомая фигура человека, которую освещал тусклый свет от настольной лампы. Старик развалился на столе с зажатой бутылкой в руке и крепко спал. Не успел я обрадоваться воссоединению с дорогим мне человеком, как в нос ударили миазмы чего-то кислого. Я поморщился. Попытался спрятаться от вони, уткнувшись мордой в свой грязный, но еще пушистый хвост. Хоть он и был весь испачкан в подсохшей крови, но благоухал намного приятнее, нежели одежда старика. Почувствовав, что дышать стало легче, я обернулся и посмотрел в отверстие под крышей. На улице стало темнее, и с каждым мгновением усилившийся ветер становился все холоднее и мокрее. Вскоре я услышал, как по крыше забарабанили капли дождя. Обрадовавшись, что мне не придется мерзнуть на улице, я вернулся к изучению дома на предмет наличия съестного. Все деревянное убранство было увешано сушеными травами да цветами, а посередине помещения стоял массивный железный котел. Сомневаюсь, что в этом чане старик готовит себе завтрак. ХМ, но где тогда он хранит еду? Может, в тех шкафчиках с массивными дверцами? Даже и не буду пытаться их открыть. Во, кажется, нашел что-то интересное. Оглядываясь по сторонам, я начал планировать маршрут. Из стен торчали деревяшки с хранящимися на них предметами. И вот на одной из таких полок и находился нужный мне шматок еды. Однако он лежал идеально над столом старика, и моя вылазка выглядела рискованной. Вспомнив, с какой ловкостью прыгал по деревьям, я решил довериться инстинктам и также грациозно преодолеть этот путь. Но я облажался, ступив на первую же полку. Мой пушистый хвост как-то умудрился смахнуть тяжеленный горшок, и тот с грохотом полетел вниз. Замерев, я посмотрел на старика, который даже не шелохнулся. Немного обдумав случившееся, решил забыть об аккуратности и продолжить путь напрямик. Я опрокидывал все, что было расставлено на полках, а некоторые стеклянные колбы и вовсе падали вниз и разбивались. Как я и думал, глухой старичок вообще не заметил шума. Взобравшись на нужную мне полку, я вначале поморщился от кислого запаха, но вскоре позабыл о раздражителе и радостно обнял ароматный булыжник. А когда я наконец откусил первый кусочек сыра, то тут же осознал, что больше никогда не захочу пить кровь и есть сырое мясо. Отныне буду питаться лишь этим в меру твердым и очень нежным сыром. Почувствовал поток свежего воздуха. Я оторвал морду от трапезы и прислушался к завываниям под крышей. Дверь распахнулась. Мощный поток ветра ворвался внутрь дома. Разложенные на столе бумаги поднялись в воздух и начали кружить по комнате. Пучки трав и плохо закрепленные высушенные цветы отрывались от стен, чтобы тут же быть подхваченными бурным воздушным потоком. За мгновение все помещение захватил хоровод безумия. От разбушевавшегося хаоса в доме стало холодно и мокро. Пространство возле входа и вовсе затопило дождем. Старик же только сейчас приподнял голову и посмотрел на распахнутую дверь. Что за? Кто дверь открыл? Эй-эй-эй, чего молчишь? Не знаю, к кому он обращается, но он старательно крутит головой в поисках своего собеседника. Меланик, ты где? Если сейчас не выйдешь, то я эту бутылку запихаю в твою гондларскую. Ао, да тут еще что-то осталось. Старик покрутил бутылкой перед глазами, разглядывая жидкость за стеклом, и залил остатки содержимого себе в рот. Кхе-кхе, да ты прав, нет больше меланига. Да уж, ну а чего я тогда дверь на ночь не закрыл? Долбанный ветер. Старик скорчился, пытаясь выбраться из-за стола, но ножка стула застряла в щели между досок пола. «Эй, слышь ты, хватит, эй, хватит, говорю, да, шо это за шутки такие?» И снова старик заговорил с невидимым другом. Однако не успел я толком озадачиться личностью его собеседника, как тот, извернувшись, выбрался на свободу. «Ой, он уставился прямо на меня, а, нет, он смотрит в землю, а теперь на потолок, на стол и снова на входную дверь. Точно, надо закрыть калитку». Ик, старик стоял на дрожащих ногах. Стоило ему сделать несколько шагов, как его тело тут же поплыло. Выглядело так, словно он должен упасть, но каким-то образом он умудрился сохранить равновесие и продолжил идти навстречу к ветру. За то время, пока старик раздуплялся, дабы решить проблему с дверью, разбушевавшийся в доме ветер уже успел натворить дел. Однако меня этот мокрый сквозняк порадовал. За столь короткое время холодному потоку удалось выветрить весь затхлый запах кислятины. Теперь же в помещении пахнет хвойным лесом, морской свежестью и сушеными травами. Да закройся ты уже, старость, гребаная гадость. Кое-как навалившись, старик, ругаясь и пыхча, смог захлопнуть дверь и запереть ее на засов. Фух, вот же тяжелая гадина, я аж протрезветь успел. Пока он возвращался обратно к насиженному месту, я обратил внимание, что его походка изменилась. Он больше не шатается и идет относительно прямо, а нет, показалось. Под конец пути его ноги подкосились, и он чуть ли не упал лицом вниз. Лишь чудом в самый последний момент успел схватиться за край стола и замедлить падение. О, зелье, а я-то думал, что уже все выжрал. Достав из-под стола бутылку, старик поставил ее перед собой, отодвинул стул и поспешил сесть на него. Вот только застрявшая в досках ножка не давала ему сделать задуманное. В итоге старику пришлось протискиваться в узкую щель, чтобы усесться на свое место. Грызли того погрызли. Надо будет этого гада неумелого хорошенько обучить уму-разуму. Еще плотником себя называет. Вон раньше тут жил настоящий мастер. Не то что этот недоученик, сколотивший мне тумбочку из гнилого древа. Давно пора выпороть дурака. Согласен, фарс. Услышав свое имя, я напрягся. Посмотрев повнимательнее на старика, заметил, что он обращается не ко мне, а к золотому листику, укрытому в прозрачной колбе и сверкающему в тусклом свете настольной лампы. Драгоценный кусочек меня спрятан от мира за толстым стеклом. Выглядит этот пьедестал мертвого растения как какой-то сектантский алтарь. Но, с другой стороны, приятно, что старик не изменяет самому себе. Сразу вспоминаются времена, когда он сидел также напротив меня и упивался своими зельями. Первое, чему научила меня учитель, так это готовить горячительное зелье. Да, выпивать она любила. Откупорив пробку, старик пододвинул к себе пустую рюмку, чтобы наполнить ее мутной жидкостью. Каждый раз, пробуя мое творение, она морщилась, ругалась, но после всячески хвалила и говорила: «Вкуснейший вкус. Да, прошло уже столько времени, но я сам так ни разу не смог насладиться этим вкуснейшим вкусом. Хотя вру, когда я распивал зелье с меланегом, мне действительно нравился этот кислый аромат. За тебя, друг». Резким движением старик опрокинул в себя содержимое рюмки и с грохотом поставил ее на стол. Хах, после первой рюмки меланег частенько тыкал пальцем в мой шрам на лбу и подтрунивал. Обещал раскрыть мое настоящее имя. Видите ли, ему не нравилось называть меня Крестычем. Продолжая говорить, он поднес бутылку к рюмке и снова ее наполнил. Увы, но как бы Меланик ни уговаривал, я не мог вспомнить свое имя. Я даже имен своих родителей не знаю. А все потому, что нас с братом выкрали работорговцы еще в раннем детстве. И примерно тогда же нас и клеймили. Мне на лбу вырезали крест, а брату ноль. И все для того, чтобы один мудак смог различать близнецов. Не спеша подняв рюмку, старик прислонил ее к губам и начал очень медленно пить, стараясь распробовать напиток. Кхе-е, нет, это все такая же гадость, вкус не меняется. Хотя, признаю, на душе стало теплее, вспомнилось, как нас с братом ласково называла учитель. Крестик и нолик, да, время никого не щадит. И миленький мальчик по имени Крестик, постарев, стал Крестычем. Есть у меня еще и другое прозвище, под которым меня знают многие люди, да эльфы, грибной король. Вот только мне не нравится, когда так называют меня в лицо, а все потому, что придумала его одна богиня с очень скверным характером. Вспоминаю, с какой усмешкой и пренебрежением она каждый раз произносит «грибной король», и тут же все тело покрывают мурашки. Какая же она все-таки скверная женщина. Достав из внутреннего кармана небольшой сверток, Крестыч положил его перед собой на столе и развернул. Внутри я увидел разноцветный порошок, сверкающий всеми цветами радуги. Но как бы меня ни раздражало это прозвище, я всегда буду любить грибы с бряфитами. Учитель всегда называла их высшими растениями. Да, они прекрасны. Вспомнить хоть тот факт, что органы бряфитов снабжены сосудисто-волокнистыми пучками, состоящими из ксилемы и флоэмы. Опустив пальцы в горку цветастого порошка, старик взял щепотку и поднес ее к пустой рюмке, но, задумавшись, отвел руку в сторону. «Может, пойти досварить какое-нибудь зелье?» «Не-не-не, я ведь обещал самому себе, что впредь буду готовить лишь трезвым». Договорившись с самим собой, он вернул руку к рюмке и разжал пальцы. Радужный песок плавно спускался вниз, переливаясь в тусклом свете огонька светильника. Но стоило сверкающим частицам устелить дно рюмки, как их тут же затопила мутная жидкость. Подняв приготовленный коктейль, Крестыч поднес рюмку к светильнику и начал с улыбкой наблюдать, как плавающий в зелье радужный песок отражает свет. Говорят, что виарский мох создал сам владыка. Оно и не удивительно. В этом бряфите содержится множество микроэлементов, положительно влияющих на человека. Вначале повышается температура, потом улучшается приток крови, и вскоре тело наполняют силы молодости. Однако есть неудобный побочный эффект в штанах, потому-то данный бряфит и был популярен среди мужчин. Был. Жаль, что он мог расти только в одном месте. Месте, которое уничтожил эльфийский герой Ален Хайзар. Я помню этого гаденыша. Если встречу его вновь, прибью. Еще немного понаблюдав за радужными частичками, Крестыч все же поднес рюмку к губам и рывком залил в себя содержимое. Глубоко вздохнув, он бросил посуду на столе. Отодвинувшись назад, выпрямил спину. «Хорошо». Старик замолк, откинулся на спинку стула и начал смотреть на полоток. Не двигается. Снова уснул, заинтересовавшись его лицом, увидел, как морщинистая кожа наливается розовым румянцем. Осознав, что ничего интересного больше не происходит, сосредоточился на трапезе сыра. «Надо бы поспешить и доесть этот вкуснейший шматок деликатеса». Фыр-фыр. Услышав какой-то шум, Крестыч резко повернул шею и посмотрел прямо на меня. Взгляд человека изменился, и я вновь увидел лицо монстра, желающего меня убить. «Ах ты ж мерзкая тварь!» Даже помня о том, что старик находится в ловушке стула и он не сможет быстро встать из-за стола, я все равно не стал испытывать судьбу и тут же поспешил развернуться, чтобы сбежать. Благо путь отступления уже был проверен, и я без лишних мыслей сиганул на следующую полку. Позади раздавался агрессивный шум ломающейся мебели, но я не стал оборачиваться и просто прыгнул вперед, в отверстие под крышей. На улице было темно и мокро, холодный ветер толкал меня в лицо, не давая нормально ускориться. Но отвратительная погода меня совсем не расстраивала. Спрыгнув на пышную ветку, я вздохнул с облегчением, что мне вновь удалось улизнуть. И даже почувствовав, что моя шерстка потяжелела от влаги, я продолжал радоваться и бежать прочь. Подальше от этого проклятого дома. «Шуршунчик, ты где?» Оборачиваюсь и вижу дверь нараспашку, а в проходе стоит старик с вынутым из ножен мечом. И самое страшное, что он стоит прямо и его ноги совсем не дрожат. «Шуршунчик, Крестыч», чуть ли не сворачивая шею, крутил головой, выискивая меня. Я же решил довериться инстинктам и затаиться. Покрепче ухватился за ветку и всем телом к ней прижался. Я ошибся. Старик повернулся в мою сторону и, плавно проведя глазами по веткам, посмотрел прямо на меня, а после широко улыбнулся. «Хы-хы, ну привет, тварина, убившая фарса». Сорняк, глава 5. Решительный взмах. Забравшись в неизведанное, маленький герой двигался беспечно и даже нагло. Каждый его шаг подготавливал почву для опасных последствий. Все ради избавления от назойливого чувства в животе. Он утолил голод, но жадность не позволила ему уйти сразу после достижения цели, и герой столкнулся лицом к лицу с последствиями своей опрометчивости. Старик бежал на невообразимой для дряхлого тела скорости. Его стремительная прыть пугала. Я не мог ни о чем больше думать, лишь о победе. После каждого прыжка ничего не видел, кроме другой ветки для последующего маневра. Мысли стали спутанными, зрение – туннельным. Я сосредоточился только на возможном пути к спасению. Вот только как бы я ни старался, мне не удавалось разорвать дистанцию. И все из-за сбивающей с толку погоды. Я бежал по мокрым, опасно скользким веткам и думал, что нельзя забывать об осторожности, иначе упаду прямо под лезвие безумца. «Не уйдешь, Шуршунчик, ты никуда не уйдешь. Мы столько уже бежим, а этот старый да немощный даже не выдохся. Надо оторваться и спрятаться. Но где мне найти укрытие? Стоит после каждого прыжка внимательнее по сторонам смотреть. Точно. Зачем искать? Я ведь знаю об одном относительно чистом дупле. И мы как раз недалеко от той самой поляны. Сориентировавшись, я резко меняю направление, перепрыгиваю на другую ветку, чтобы побыстрее добраться до укрытия. Ха-ха, пытаешься меня запутать, не получится. Увидев, как Крестыч ловко разворачивается на месте, я запаниковал, чуть не упал вниз. Чудом удержавшись на ветке, продолжил скакать по деревьям, уже не оборачиваясь на преследователя. И все же после очередного прыжка я замер, вцепившись в ветку, смотрел на стаю хищников. Волки, которых я считал погибшими, вели себя как ни в чем не бывало. Они все дружно улеглись под пышным деревом и продолжали облизывать уже обглоданные кости. Самого же медведя окончательно растащили, а кровавые улики смыл проливной дождь. Тут и сам старик выбежал на поляну, чем побеспокоил зверей. Волки подняли свои морды и свирепо посмотрели на замершего человека. «Аво, привет, и, пожалуй, пока. Эй, не смотрите на меня так, я просто прохожу мимо. Пришел вон за тем шуршунчиком. Вы, главное, не агрессируйте, целее будете». В момент, когда старик указал на меня рукой, я понял, что зря застыл на месте. Мне давно пора валить. Повернув мордочку, нашел глазами нужное дерево с заветным дуплом и поспешил скорее спрятаться. Заметив, что я пытаюсь скрыться, Крестыч попытался последовать за мной, но он разозлил и без того раздраженных волков. Звери как один повскакивали и, оскалив зубы, стали приближаться к старику. «Ну зачем? Это ведь для вас ничем хорошим не закончится». Крестыч спокойно следил за тем, как его окружают, и грустно улыбался. «На улице дождь. Мне холодно, я устал. Так и вы еще пристали». Один из волков, обходивший Крестыча, не выдержал и прыгнул на беззащитную спину. Старик тут же среагировал, развернулся и взмахом меча встретил нападавшего еще в воздухе. Зверь замертво обмяк, а приземлившись, сложился сломанной куклой. Воспользовавшись заминкой Крестыча, я ускорился. Оказавшись на нужном дереве и нужной ветке, я тут же нырнул в заветное дупло, но вскоре, ведомый любопытством, высунул из него мордочку и продолжил наблюдать за происходящим внизу. «Ну правда, хватит, вы ведь ничего». Замолчав на полуслове, старик опустил лезвие к земле и начал медленно кружить на месте. Он внимательно осматривал пышные ветки деревьев и пытался на них кое-кого найти. Из-за проливного дождя, конечно, сложно понять, но мне кажется, что у него намокли глаза и по щекам потекли слезы горести. Перестав кружиться, он вновь поднял меч и посмотрел прямо в глаза одному из волков. Из-за вас я его упустил». Звери тут же почувствовали надвигающуюся угрозу. Зарычав еще громче, они начали пятиться назад. Однако на этот раз нападал уже Крестыч. Стремительным рывком он оказался перед самым крупным из хищников и легким движением вонзил лезвие в испуганный глаз животного. Пока он доставал лезвие из черепа убитого врага, к нему со спины подбежал небольшой волчонок и попытался укусить. Крестыч лишь отмахнулся от малыша и подставил под раскрытую пасть голую руку, давая себя цапнуть за предплечье. «Ха-ха, слабак, совсем не больно, лишь слегка покалывает и небольшое онемение». Его глаза округлились, и он испуганно посмотрел на последнего волка, что обходил его со спины. Сделав какие-то выводы, он вернул свое внимание к щенку, который все это время продолжал грызть его руку. С мрачным лицом старик завел острый меч над головой и со свистом опустил вниз. Прыснула кровь. Волчонка отбросила в сторону, с зажатой в зубах отрубленной рукой. Оставшись в бесконечности, старик истекал кровью, но казалось, что в этот момент его ничего не беспокоило. Он действовал. Развернувшись на пятках, Крестыч крутанул мечом и рубанул нападавшего волка. От мощного удара брызги крови полетели во все стороны, но большая часть красной жидкости попала на лицо старика. Стоя с опущенным мечом и глубоко дыша, Крестыч смотрел на небо, позволяя каплям дождя умывать испачканную кожу. Я же зачем-то сжимал в лапах деревянную дощечку и провожал взглядом убегающего прочь маленького волчонка с зажатой в зубах отсеченной конечностью. Осознав, что старик может умереть от кровотечения, перевел на него взгляд и увидел, как он подошел к тому самому месту, где раньше рос золотой куст, а после сел на мокрую землю в привычную позу и уложил голову себе на согнутые в коленях ноги. «Прости, Фарс, я не смог отомстить за твою смерть, но я обещаю, сейчас немного передохну и отправлюсь искать эту мерзкую белку». «Подожди еще немного». Крестыч закрыл глаза и перестал шевелиться. Вот только на этот раз я не слышал того самого привычного храпа, которым он каждый день раздражал меня. Сейчас старик был пугающе молчалив, отчего в груди у меня все сжималось. В очередной раз посмотрев на лужу крови, я схватил зубами табличку богини и поспешил спуститься вниз. «Не хочу, не хочу, и все равно, что он пытался меня убить. Мне все равно, он ведь все еще остается моим единственным родным человеком в этом мире. Не хочу, чтоб он умирал. Даже если мне придется заплатить высокую цену, я готов к этому». Припоминаю, как старик отзывался об эльфийской богине. Говорил, что терпеть не может ее скверный характер. Упоминал о том, что она не любит выполнять просьбы, а если и выполняет, то делает все по-своему. Звучит все, конечно, не так уж и плохо, но мне кажется, что он хорошенько смягчил слова перед тем, как произносить их вслух. Подбежав к старику, я не стал терять время и тут же бросил деревянную табличку рядом с ним, в самую большую лужу крови. Ничего не произошло. Я нервно смотрел, как рассохшееся дерево напитывается разбавленной дождем кровью, и ждал чуда. И тут земля задрожала. Из почвы стали вылазить деревянные щупальца. Переплетаясь друг с другом, они формировали силуэт человека. Жгуты сжимались и уплотнялись, превращаясь в элегантную фигуру девушки с деревянно-серебристой кожей. Вместе с тем, как на голове красавицы сформировались пышные травяные волосы, я заметил, как из земли начали прорастать зеленые ростки, которые вскоре преобразовались в роскошное платье. Я с изумлением смотрел на красивую девушку, облаченную в цветочный наряд, сотканный из молодых стеблей травы, и с роскошными волосами, усеянными нежными цветами и листьями. Богиня начала заваливаться назад, словно пытаясь усесться на воздух. Казалось, что она вот-вот должна плюхнуться на задницу, как вдруг из земли вырвались деревянные щупальца, что подхватили ее, а после преобразовались в роскошный резной стул. Открыв глаза, богиня с интересом посмотрела на Крестыча, а после перевела взгляд на меня. «Привет, малыш, расскажешь, что тут случилось?» «Фыр-фыр-фыр, да, может, разговаривать ты и не умеешь, но я ведь тебя понимаю. Фыр-фыр, если хочешь выругаться, делай это молча, больше предупреждать не стану. Поверь, обычно забранные слова я убиваю». Оценив мою испуганную мордочку, богиня усмехнулась, а затем разжала ладонь, и я увидел, как из-под рукава выползает деревянная змея. «Фыр-фыр, твое желание вполне нормальное. Поверь, никто не хочет умирать. Всполошенные инстинкты вопят о победе, но разумом я понимаю всю глупость этих желаний. Боюсь, мне не позволит даже пошевелиться. Стоит мне неправильно дернуть хвостом, и деревянная змея тут же бросится на меня. Остается лишь бороться со страхом и искать в себе силы. Нельзя показывать неуважение к высшему существу. Я должен терпеливо наблюдать за тем, как хищник спускается с колен богини и приближается ко мне. Ну так что, ты мне расскажешь, что тут произошло?» «Фыр-фыр, фыр-фыр, фыр-фыр». Человек сражался с волками, всех перебил, но когда его укусил волчонок, он вместо убийства малыша решил отрезать себе руку. «Я правильно поняла?» «Фыр-фыр». Когда деревянная змея уже приблизилась ко мне, та внимательно посмотрела мне в глаза, а после резко сменила направление и поползла к старику. Как-то не верится, что этот живодер, погубивший множество жизней, решил пожертвовать рукой ради спасения волчонка. Давай спросим у него. Когда змея подползла к Крестычу, начала оплетать его ноги, вместе с тем взбираться вверх по телу, попутно связывая по рукам и ногам. Достигнув шеи, она приблизилась к губам, а после сдавила оплетенное тело. Кажется, старик почувствовал давящую боль, потому что его лицо сразу покраснело. Проснувшись, он приоткрыл глаза. «Что это? ГГ?» Крестыч не успел договорить мысль, как в его рот стремительно вползла деревянная змея. Он пытался сопротивляться, но силы давно покинули уставшее тело. Единственное, что он мог, это злобно водить взглядом, изучая окружение. Когда змея заползла уже наполовину, его глаза закатились, тело задрожало. Наблюдая за мучениями старика, я решил вмешаться. «Фыр-фыр, фыр, малыш, не переживай, у него всего лишь приступ отторжения, он выживет, должен, по крайней мере, уверен». Она специально проговорила это таким тоном, дабы я переживал за старика еще больше. «Играет с нами, как с куклами, да я ведь знал это с самого начала, знал, что у нее скверный характер еще до того, как бросил деревяшку в лужу крови, знал и был готов заплатить любую цену, лишь бы родной мне человек выжил. Платить мне не пришлось ничем, но меня заставили смотреть, как он мучается, без возможности помочь. Остается лишь молиться о его благополучии. Молиться, кому я собрался молиться? Вот ей, той, кто с надменным лицом сидит на своем троне и наслаждается чужими страданиями. Не в силах больше смотреть, я зажмурил глаза и опустил мордочку вниз. Но хрипящие звуки его конвульсий продолжали разноситься в моей голове, и даже сосредотачиваясь на шуме дождя, я продолжал видеть образ, как он задыхается. «Кхе-кхе, кхе!» Услышав отхаркивающий кашель, я обрадовался тому, что старик выжил. Но стоило мне поднять морду, как я тут же увидел те самые холодящие, горящие жаждой убийства глаза. «Эльфийская ведьма, мать его земли, ты что со мной сделала?» Вместо ответа богиня посмотрела на взбешенного человека и коварно улыбнулась. Но старик не остался без ответа, ведь сама природа решила поддержать его недовольство. Недалеко от кровавой поляны сверкнула молния, и последующий за ней крик старика растворился в протяжном грохоте. Хельта. Сорняк, глава 6. Мать-Земля. Великая Мать-Земля знаменита тем, что ее дары находятся на грани между божественным проклятием и благословением. Даже герои, что положили жизни во служении, рискуют заполучить подарок с рядом недостатков. Истекающий кровью человек за период долгой жизни совершил множество противоречивых деяний, но он точно не заслужил такого подарка, что даже сама богиня не знает, является ли этот дар благословением или же проклятием. Пока старик орал на молчаливую богиню, я незаметно улизнул. Хотел и вовсе сбежать, но инстинкты манили меня к резной конструкции, на которой сидела Хельта. Мне хотелось забраться на деревянный трон и, развалившись, наслаждаться удобным сидением. Пока я пытался выбросить это навязчивое чувство из головы, мое тело уже двигалось само. Ведомый тягучим желанием, я прошмыгнул под деревянное кресло и, улегшись на землю, скрутился калачиком. Хоть я и укрылся от дождя, и мне стало намного теплее, однако то самое навязчивое чувство никуда не делось. Удивительно, но из-за всей этой внутренней борьбы, я не уловил момента, когда старик перестал возмущаться на богиню. Сейчас они оба молчат. Крестыч вовсе, откинувшись назад, развалился на траве, лежит на спине с закрытыми глазами и, видимо, наслаждается тем, как капли дождя барабанит по его лицу. «Эльфийская ведьма, может, объяснишь уже, что ты со мной сделала?» «Не так быстро, грибной король, мне ведь надо тебя еще помучить, за все то, что ты успел наговорить тут». «Да ну, тебе недостаточно того, что я и так уже мучаюсь, разве?» «Что-то я не вижу криков боли и отчаяния. Ты смеешься, а мне действительно плохо. Каждый раз, как напрягаю мышцы, тут же чувствую, как внутри что-то начинает шевелиться. Еще этот непрекращающийся зуд в суставах, а про нарастающую боль во всем теле я вообще молчу. Благо хоть отрубленная рука кровить перестала, да и рана уже затягивается. А ты уже начал слышать ее голос?» Немного помолчав, старик приподнялся и посмотрел на богиню безумными глазами. «Голос ее голос тыкова в меня засунула ведьма. Хе-хе, а ты как думаешь?» Крестыч долго вглядывался в усмехающееся лицо девушки, но в итоге сдался и вновь улегся спиной на землю. Грустно выдохнул. «Помнишь мальчика Чарли и его мать Йонсу?» «Нет, это кто такие? Ты как-то спасла жизнь умирающему парню, за что тебе большое спасибо, ведь этот ребенок мне нравится. Однако платой за спасение ты забрала плоть и кровь его матери, дабы оживить одну из своих дочерей. Да, теперь где-то по миру разгуливает могущественная дриада, выглядящая как Йонсу. Что-то подобное припоминаю. Вроде доченька потом отправилась в Аргус, зарегистрировалась там в гильдии авантюристов и сейчас вовсю развлекается в глубинах подземелья. Богиня абсурда, скажи, я ведь прав, штука, которую ты в меня засунула, росток дриады, верно? Я связала тебя с одной из моих дочерей. Ну и за что мне эта заноза в заднице? Хаэм, прекрасное имя. Думаю, ей понравится. Ты смеешься, или действительно хочешь, чтоб я называл твою дочь занозой? А почему нет? Небо давно поглотила тьма, но остаточного света хватало, чтобы я видел глубокую грусть на лице старика. Он молча лежал с открытыми глазами, и даже падающие на ресницы капли дождя не могли заставить его зажмуриться. «Хельта, знаешь, а я звал тебя еще вчера, но ты почему-то пришла с большим опозданием. Разве? Даже не знаю. Судя по луже крови под тобой, я пришла вполне вовремя». «Нет, ты опоздала. Я хотел, чтоб ты спасла наследие учителя». «Наследие? Помнишь тот цветок, что она посадила перед прощанием? Ну так вот, он наконец пророс, а я не смог его сберечь. Какая грустная история. Продолжай. Почувствовав неладное, я напрягся, но было уже поздно. Из ножек деревянного кресла вырвались стебли и опутали мое тело, не давая пошевелиться. Я был пойман в ловушку, и все же мне не было страшно. Мои чувства двоились. Мне одновременно хотелось и убежать, и остаться. Доверившись животным инстинктам, я расслабился и не стал сопротивляться. Если бы ты пришла вчера, когда я тебя звал, то ты могла бы спасти Фарса. Но уже поздно. Слишком поздно. Я подвел учителя. Когда богиня опустила свою руку, моя тюрьма начала двигаться. Стебли вытянулись и плавным движением вложили мое испуганное тело в нежную ладонь богини. Девушка подняла меня и, положив себе на колени, начала гладить. «Крестыча, что ты знаешь об этом цветке?» «Лишь то, что рассказывала учитель. А точнее, она говорила, что в этом мире подобных растений не существует, и если мне удастся, то я стану первым, кто смог вырастить чудо». Руки богини оказались божественно нежными. Каждый раз, когда она проводила ладонью по моей мокрой шерстке, все мое тело покрывалось приятными мурашками. Несмотря на проливной дождь и холод, я был готов провести в этом положении вечность. Да, твой учитель умела красиво звездеть, но я спрашиваю о другом. Ты ведь знаешь, где она взяла семя? Она вытащила его из самых глубин бездны подземелья. Этот золотой зуб монстра был единственной вещью, что она взяла с собой на поверхность. Вот именно. Вы с учителем зарыли в землю простой зуб монстра, и он каким-то образом пророс. Так и еще спустя много лет. Как ты это объяснишь? Не знаю. Но я уверен, учитель с ним что-то сделала. Дождь совсем не собирался заканчиваться и даже немного усилился. Я же перестал содрогаться от холода благодаря нежным поглаживаниям. Да и когда богиня почесывала меня своими пальчиками, мне становилось одновременно и щекотно, и жарко. Странное ощущение, но мне нравилось. А теперь скажи мне, почему ты думаешь, что та сущность из подземелья погибла? Приподнявшись, старик уселся и внимательно посмотрел на руки богини и, судя по его подозрительному прищуру, узнал во мне ту белку, за которой гонялся. «Хельта, что ты пытаешься мне сказать? Лишь то, что твой цветочек жив. И если честно, меня это даже пугает. В отличие от тебя, я знаю, чей именно зуб стал основой для рождения этого существа. Кстати, напомни его имя». Крестыч наклонил голову на бок и начал разглядывать меня с еще более озадаченным лицом. «Амэм, Фарс, какое чудесное прозвище». «Да, Фарсик, фыр-фыр, постой, хочешь сказать, что этот шуршунчик?» Крестыч не стал заканчивать свою мысль и виновато потупил взгляд. Видимо, вспоминал все те моменты, как пытался меня убить. «Грибной король, скажи, как бы ты поступил, будь в твоих руках жизнь ребенка, которому суждено разрушить твое королевство? Ты бы убил это дитя ради спасения своих подданных? У меня нет ни короны, ни подданных, зато у меня есть». Собеседники замолкли. Дождь усиливался. Мне вновь стало холодно. Хельта перестала меня поглаживать. Подняв на нее мордочку, увидел нескрываемую печаль. И с этой болью она смотрела именно на меня. От ее тяжелого взгляда у меня все сжалось. И я осознал свое прискорбное положение. Сейчас произойдет что-то страшное, и единственным разумным решением будет сбежать. Однако я сомневаюсь, что мне позволит даже попытаться. Остается лишь смиренно ждать и смотреть, как решается моя судьба. Подняв меня на руках, Хельта встала с места, чтобы тут же развернуться, положить меня обратно на сидушку кресла. Осознав, что ничего плохого со мной не сделали, я глубоко выдохнул и тут же начал ерзать, выбирая максимально удобную точку. Пока я вмещал свои чресла на троне, богиня уже подошла к Крестычу и уселась на мокрую землю рядом с ним, а после по-дружески обняла старика. «Крестик, ты когда последний раз виделся с братом?» «Давно, очень давно, но зато я с большим удовольствием читаю все его сказки». «Согласна, Нолик, талантливый мальчик, какая же ты все-таки богиня? Мы с братом совсем скоро окочуримся от старости, а ты все еще считаешь нас детьми». Хельта прижалась к старику поближе и начала поглаживать его по голове. «Хе-хе, а я так и не спросила самое главное. Зачем ты отрубил себе руку? Правильно делаешь, что смеешься. Ситуация действительно глупая. Я сам себя загнал в патовую ситуацию, где не было иного выбора, кроме как отрубить конечность, пока яд окончательно не распространился по организму». «Яд? Какой еще яд? Расскажи все сначала. Недавним вечерком на меня напал медведь, и я вместо того, что подпугнуть его горчичником, решил дать волю эмоциям. Облил зверюгу парализующим зельем. Захотел одним движением руки избавиться от всей той боли, что меня разрывало. Хоть я и обезглавил зверя, но душевные терзания никуда не делись. А вот эти вот волки поужинали бесхозным мясом, и, видать, немного паралитического яда осталось на их зубах. Обещал веселую историю, но я слышу лишь грусть в твоем голосе. Прости, мне сложно улыбаться. Однажды я уже пережил смерть Фарса, и мне бы не хотелось снова испытывать ту боль. Не знаю, что ты задумала, но найди другой способ решить эту проблему. Услышав, что тема разговора вновь вернулась ко мне, я поднял мордочку и внимательно посмотрел на богиню. Ее взгляд был таким же тоскливым, как и погода. Вулдим слишком молод, дабы противостоять подобным угрозам. Этот мир настолько молод, что по нему до сих пор ходят те, кто собственными глазами видел владыку, построившего все это. И когда я в прошлом встречала подобные Фарсу аномалии, я без раздумий от них избавлялась. Но сейчас не могу, ведь этого ребенка посадила именно она. Приятно слышать, что ты тоже скучаешь по учителю. Их голоса смолкли, а вместе с тем затихла и погода. Черные тучи уходили прочь вместе с дождем. Лишь редкие капли скатывались по веткам деревьев и одиноко падали на землю. Мне показалось, или я увидела на твоем морщинистом лице улыбку. Да, я улыбнулся. И даже готов рассмеяться, ведь осознал две очень важные вещи. Первое, это то, что наконец-то закончился дождь. Ну а второе, ты не убьешь Фарса. Если бы ты действительно хотела его смерти, то прибила бы малыша еще до моего пробуждения. Ха-ха, у тебя уже седая борода, но ты так и не понял главную житейскую истину. Никогда не ищи логику в поступках молодой и красивой девушки. Богиня повернулась ко мне, и ее лицо тут же посуровило. Она неспешно подняла руку и... Стой, не делай этого. Поздно. Я уже все решила. Давай заключим сделку. Я готов на любые условия. Как только девушка услышала заветные слова, на ее лицо тут же вернулась та самая пугающая коварностью улыбка. «Смотри, условий будет много. Для начала тебе стоит занять освободившийся пост старосты деревни. Ну а об остальных инструкциях ты подробно узнаешь от человека, которого я к тебе пришлю. Старосты, зачем тебе это? Все, хватит. Целую, обнимаю. Пока». Богиня взяла Крестыча за плечи и повернула к себе, чтобы поцеловать в шрам на лбу. После доброго прощания девушка начала рассыпаться на мелкие веточки, которые тут же устремились к старику. Когда маленькие стебельки оплетали тело человека, будто насекомые, он совсем не сопротивлялся, только смотрел, как они проникают под одежду. Но когда ползучие твари полезли в его рот и носовые пазухи, былое спокойствие сменилось паникой. Пока старик брыкался и пытался избавиться от червяков в носу, я наблюдал, как из обрубка его руки прорастают древесные щупальца. Они переплетались друг с дружкой, приобретая вид чего-то большего, становясь похожими на человеческую руку. Заметив, что Крестыч перестал брыкаться, я отвел взгляд от деревянного протеза и тут же заметил изменения. Морщины разгладились, мешки под глазами посветлели, бледная кожа стала розового цвета. Однако седая борода никуда не делась, и хоть он и помолодел, но выглядеть как старик не перестал. Старость — гребаная гадость. Ну и что эта ведьма со мной сделала? Сорняк, глава 7. Ранняя пташка. Защитница мирной и спокойной жизни впервые решила рискнуть. Вместо избавления от проблемы она повесила ее на смертного. Но тот был лишь рад подобным тяготам и даже благодарен богине за доверие. Он намеревался защитить наследие учителя и преобразить маленькое бедствие в истинного героя. После ухода богини старик еще какое-то время валялся на земле и громко ругался на нее. Однако вскоре он заметил меня и тут же успокоился. Поначалу мне показалось, что он хочет согнать меня с удобного кресла и сесть на него. Но вместо этого старик доброжелательно улыбнулся и, поднявшись на ноги, протянул мне ладонь. И стоило ответить на его рукопожатие, как он поднял меня на руки и усадил себе на плечо. Крестыч подобрал с земли свою клинок и, тут же развернувшись, зашагал прочь. «Ты это... Прости, что я пытался тебя убить два раза. Фыр-фыр». Вдруг Крестыч пошатнулся с озадаченным лицом. Потеряв равновесие, он начал заваливаться вниз. Отведя руку в сторону, воткнул лезвие меча в землю, но клинок не помог замедлить падение, так как ушел глубоко в почву. Поэтому, чтобы не упасть, старику пришлось вывернуть спину и расставить ноги. «Ты кто, мать его, такая, что ты делаешь в моей голове? Не понимаю, к кому он обращается». Оглядевшись, я никого не заметил. Осознаю странность ситуации и перевожу взгляд обратно на Крестыча. Вижу, как он зачем-то поднял вверх свой деревянный протез и начал на него смотреть, будто на собеседника. Да, видимо, у старичка чердак потек. Да помню я все. Заноза ты эдакая. Просто ты ошеломила меня своим внезапным появлением. Все, хватит верещать. Ты лучше поподробнее объясни, о чем ты там говорила до этого. А то мне показалось, будто ты смогла расшифровать фырканье белки. Вслушиваясь в слова Крестыча, я неотрывно слежу за его деревянной рукой. Она двигается как-то не впопад, словно ее контролирует кто-то другой. Но больше всего меня интересуют движения пальцев. Складывается впечатление, будто эти жесты что-то значат. А ты понимаешь слова всех животных, или только его? Вот опять этот знак. Деревянная рука вновь скрещивает большой и безымянный палец. Сжимается в кулак. Теперь указательный смотрит вниз. Следом растопыренная ладонь с прижатым мизинцем. Жаль. А я надеялся, ты мне сможешь объяснить, на кой этот долбоклюв каждым ранним утром начинает долбить именно под моим окном. Когда весь мир еще спит, этот долбанав уже вовсю терроризирует дерево. Эх, сколько же раз я уже пытался выпотрошить эту птицу, но она каждый раз умудряется упорхнуть. Ну а утром вновь возвращается. Чем дольше наблюдаю за деревянной рукой, тем больше убеждаюсь в том, что это язык жестов. Осталось найти закономерности. А зачем мне это? Как-то слишком много заморочек, дабы удовлетворить простое желание подслушать чужой разговор. Фарс, смотри, как красиво. Подняв мордочку, я увидел, как стремительно распространялся голубой небесный свет, а мокрые от дождя деревья отражали синие лучи, окрашивая округу в нежно-лазурные тона. Пока я наблюдал за сказочным преобразованием леса, мне вновь захотелось отправиться в далекое путешествие, чтобы получше разглядеть этот сказочный мир. Но для начала надо бы перекусить, а то смотрю на мясистую шею старика и тут же слюнки наворачиваются. Фыр-фыр-фыр. После того, как я высказал свою просьбу, деревянная рука вновь зашевелилась, показывая что-то жестами. Сейчас доберемся до дома и перекусим. А чем бы ты хотел позавтракать? Есть предпочтение? Фыр-фыр. Сыр, у меня вроде был большой шматок сыра. Ну точно, ты ведь его уже успел попробовать еще ночью. И как тебе он? Понравился? Фыр-фыр-фыр. Да как он смеет спрашивать? Это лакомство, будто бы нектар богов. Лучшее из того, что я когда-либо пробовал. Сырная текстура дарит незабываемые ощущения. Одновременно нежный и твердый вкус переполняет тебя полностью, заставляя почувствовать райское наслаждение. Ха-ха-ха, я рад, что он тебе понравился. Фыр-фыр, вдруг лицо старика изменилось. Он скорчил неприятную гримасу и посмотрел вдаль. Проследив за его взглядами, понял, что слышу слабый и отдаленный стук, словно кто-то бьет топором по дереву. Опять этот долбоклюв вернулся. Сегодня я уж точно найду способ поймать эту тварину. И снова этот пугающий взгляд. Хоть в этот раз старик смотрит так на кого-то другого, но меня его глаза все равно пугают. Фыр-фыр, ты чего? Фарс, не переживай. Иди сюда, дай тебя поглажу. Старик поднес к моей макушке ладони и начал почесывать за ушком. Конечно, его грубые руки ощущаются совсем не как руки богини, но мне все равно нравится. Приятное почесывание шершавыми пальцами, от которого мурашки по всему телу. Кайф, вот только у старика какое-то недовольное лицо. Он меня почесывает, а со стороны кажется, будто он сам от этого страдает. И самое странное в этой ситуации, он умолк. Кажется, впервые вижу, как он молчит. Да и он еще зачем-то стиснул зубы, словно ему больно. И тут меня настигло осознание. Все это время я когтями впивался в его плечо и раздирал кожу до крови, а Крестыч почему-то терпел. Даже сейчас, после того, как он начал меня почесывать, я непроизвольно стал еще сильнее сжимать когти, усугубив ситуацию. А он вместо того, чтобы закричать, продолжил терпеть. Из-за меня старик пострадал. Я понял всю прискорбность ситуации. Стало обидно и горько. Захотелось все исправить. Например, разорвать в клочья ту гребанную птицу, что мешает ему спать. Дождавшись момента, когда Крестыч будет проходить рядом с деревом, я напряг все тело, что под ним прыжком преодолеть короткую дистанцию. Рывок, и я цепляюсь за свисающую ветку. Фарс-фарс, ты куда? Фыр-фыр, я понимаю, что мы еще довольно далеко от дома, но я уверен, что не смогу тут заблудиться, ведь этот ритмичный стук довольно хороший ориентир. Выбрав нужное направление, я поспешил вперед, прямиком на шум. Крестыч смотрел на то, как я ловко прыгаю по веткам, и Добро улыбался. Казалось, что он хотел мне еще что-то крикнуть, какие-нибудь слова напутствия, но вместо этого решил просто молча понаблюдать. Не понимаю, почему он так добр ко мне, я ведь всего лишь кусок золотого зуба, что притащили из какого-то там подземелья, но он ко мне относится, словно я родственник какого-нибудь дракона или даже бога. Странно все это, хотя бы вспомнить, как тогда на меня смотрела богиня. Ее взгляд был переполнен не только печалью и грустью, но также и страхом перед неизведанным. Да и зачем я забиваю всем этим голову? Вместо того, чтобы искать нестыковки в логике окружения, мне стоит просто расслабиться и отдаться свободе. С каждым прыжком я приближался к источнику долбящего звука. Вот уже видна крыша дома. Осталось лишь найти дерево, на котором сидит эта ярко-красная птица. Замерев и покрепче вцепившись когтями в ветку, я прислушался к внутренним ощущениям. Надо срочно разобраться, действительно ли я могу чувствовать пространство вокруг себя, либо мне это лишь кажется. Вот я закрываю глаза, но осознание моего окружения никуда не исчезает. Даже наоборот, все кажется более привычным. Действительно, я ведь именно так раньше и наблюдал за окружением. Но вселившись в белку и обретя ее чувства, я будто ослеп. Как я только мог забыть, что позаимствованные глаза и уши не являются моими родными, и чувства это не мои, а захваченного тела. Концентрируясь на внутреннем радаре, я тут же понимаю, что происходит подле меня. Вижу все, и жучков, ползающих по стволу дерева, и ярко-красную птицу, что без остановки долбит по дереву. Я даже могу видеть сквозь стены дома. Зря я, конечно, просканировал убранство Крестыча. Аж настроение испортилось. Ведь я увидел одиноко лежащий наполовину съеденный шматок сыра. Теперь не могу ни о чем думать, кроме как о нем, вкуснейшем деликатесе. Нет, столь чудесный десерт надо еще заслужить. В тот момент, когда прыгнул на отдаленную ветку, я перестал думать о посторонних вещах и сконцентрировался на красноперой птице. Однако, чем ближе я к ней подступал, тем больше начинал нервничать. Эта птица просто огромная. Она не только размерами превышает меня, но и ее клюв выглядит так, словно создан для убийства. Я чувствовал, как мое крошечное сердце бьется, подстраиваясь под такт ударов клюва об дерево. Чувствовал, как с каждым мгновением сковывающие меня оковы рушились, позволяя телу двигаться свободнее. И вот он, момент настал. Всего один прыжок, и я окажусь на ближайшей к птице ветке. После следующего шага тварь меня заметит и дальше либо нападет, либо попытается улететь. Вот только я не собираюсь ее отпускать. Птица держалась за ствол своими массивными лапами и без устали долбила дерево. И тут она на мгновение остановилась. Заметила бешеную белку, летящую на нее с заведенным для удара кулаком. Благодаря неожиданному появлению мне удается хорошенько вмазать по пернатой черепушке. И чтобы не свалиться вниз, я тут же хватаюсь за торчащие перья и продолжаю свои нападки. Свободной лапой бью по голове, стараясь попасть по выпученному глазу. Краа, краа. Если сперва птица и замешкалась, то сейчас она вовсю брыкается, пытаясь скинуть меня. В момент, когда она расправила крылья, я чуть не сорвался. Мне пришлось остановиться и покрепче ухватиться за спину противника. Краа, краа. Из-за постоянных раскачиваний было неудобно ни бить, ни царапать. Оставалось лишь затаиться, ожидая, когда птица попытается меня клюнуть. И тут меня осенило. Она физически не способна крутить шеей. Голова этой тупой птицы зафиксирована относительно туловища, поэтому, оставаясь на ее спине, я в полной безопасности. Краа, краа, задолбала махать, бесишь. Раскрыв пошире пасть, я вцепился в лопатку, пытаясь раздробить зубами кость крыла. Краа, краа. В тот момент, когда птица протяжно кричала, окружающий нас мир закружился, а обдувающий шерсть ветер усилился. Сконцентрировавшись на внутренних ощущениях, я тут же понял прискорбность ситуации. Мы падали вниз. Чтобы меня ненароком не придавило огромной тушей, я оттолкнулся задними лапами от спины противника. Меня отбросило, но упал я совсем недалеко, на мокрую траву рядом с разъяренной птицей. Поднявшись, посмотрел на превосходящего размерами противника, способного убить меня одним лишь ударом клюва. Хоть нервы и были на взводе, но в этом чувстве не было страха. Наоборот, казалось, будто я вернулся в прошлое. Ностальгические образы создали картину, словно я вновь стою на боксерском ринге. Сорняк, глава 8. Внутренний настрой. Оказавшись за порогом неминуемой битвы, Герой без раздумий ринулся вперед. Фантомные воспоминания давили тяжелым грузом. События прошлого подталкивали к пропасти безрассудства, пренебречь инстинктами и схлестнуться в неравной схватке. И вместо того, чтобы подбросить ностальгические позывы, герой решил им поддаться. Я стоял на задних лапах и внимательно изучал громадную птицу. Ее красное оперение переливалось в лучах утреннего света, а глаза полыхали желанием убивать. Однако крылатый хищник почему-то не нападал, а лишь следил за мной. И от этого затишья создавалось впечатление, будто сам мир остановился. То крыло, которое я пытался откусить, птица старательно прижимает к телу. И судя по тому, как оно подрагивает, предположу, что махать она им уже не сможет. Стоит держаться поближе к покалеченной конечности и нападать именно с этого фланга. Краа, краа. Заметив, что я двинулся в атаку, птица громко завопила. Пыталась меня напугать, но я продолжил приближаться, и она вместо того, чтобы отступить, вцепилась когтями в землю. Оценив твердую стойку противника, я заподозрил неладное и поспешил отскочить в сторону. Тело птицы немного накренилось вперед, и в месте, где я только что находился, будто бы произошел взрыв. Во все стороны полетели куски земли, а клюв монстра окрасился грязью. Мои инстинкты завопили. Хотелось отступить, но нежелание показывать спину оказалось сильнее. Поэтому я встал на четыре лапы и внимательно посмотрел на ноги противника. Заметил, как двинулось колено птицы, и отскочил в сторону. Земля взрывается в опасной близости от меня, да так, что меня аж накрыло кусками грязи. И тут же вновь отпрыгиваю, уходя от очередного удара. Нельзя останавливаться, надо двигаться, маневрировать между атаками, каждый раз менять свое направление. А главное, стоит поспешить сократить дистанцию, иначе. Я осознал, что могу проиграть, и шерсть поднялась дыбом. Меня охватила злость. Образы прошлых поражений заполнили разум. Удар поражения бьет сильнее смерти. Не хочу проигрывать. Я оскалил зубы. Из-за непреодолимой ярости сосредоточился лишь на горле противника, на которое без раздумий бросился. Боль. Я чувствую глубокую и пустую боль. Кра-а-а, кра-а-а. В глазах потемнело, тело покинули силы, и я беспомощно рухнул на влажную траву. Напоследок, подняв глаза, увидел силуэт огромной птицы, по грязному клюву которой стекали капли моей крови. Кра-а-а. Когда птица перестала издавать победный клич, я напрягся. Приготовился к тому, что она сейчас начнет жрать меня живьем. Но добивающего удара не последовало. Она лишь взмахнула напоследок здоровым крылом, развернулась и потопала прочь. Хоть красноперый монстр и убегает, я этому совсем не радуюсь. Ведь я лежу на земле с огромной дырой в туловище. А еще я проиграл. Да уж, почему-то именно от поражения мне печальнее всего. Я готов умирать хоть по 10 раз на дню, лишь бы больше никогда не проигрывать. Меня одолел долбоклюв. Мда, звучит отвратно. Мне не удастся победить смерть. Даже бороться смысла нет. Остается лишь смириться с очередным поражением. Поражением.